Глава 10. Константин Игоревич Гусев нередко размышлял о том, повезло ему в жизни или не очень. Сын богатых промышленников, он в возрасте 12 лет остался круглым сиротой. Это был страшный удар. Та автокатастрофа без преувеличений разделила жизнь на счастливое детство и моментально пробудившийся под грузом ответственности вполне взрослый взгляд на жизнь. Все же активы родителей по странной случайности были уже кому-то отписаны. Сколько ни рылись адвокаты, надеющиеся на нехилый процент от возвращенных средств, а все одно в итоге лишь развели руками. Концов было уже не найти, однако парень не скатился на социальное дно и не позволил себе опустить руки, дав волю всем порокам человеческой души. Возможно, волей случая поступил в школу под патронажем иезуитов в небольшом латвийском городке. Поначалу все было ровно. К новичку хоть и относились первое время слегка настороженно, но в коллектив приняли. Юный Костик, как звала его иногда матушка, уже понадеялся, что здесь сможет вполне неплохо устроиться до совершеннолетия, а там уж и способ найдет как-нибудь жить дальше. Однако однажды он стал замечать, что однокашники стали коситься на него с явным пренебрежением, неприязнью и даже ненавистью. За считанные недели вокруг юного волчонка, пообещавшего себе на похоронах родителей, что вынесет все, образовался вакуум. Никто больше не здоровался, не улыбался юному Костику. А когда он решил, что, в общем-то, сможет обойтись без коллектива, начались пакости. Много ли надо, чтобы одного из членов детского коллектива превратить в парию? Всего-то и показать один раз пример. Дать молодой стае почувствовать вкус крови и вседозволенности. Спасали его лишь вечерние беседы с духовником, старым отцом Ансельмом. Вот уж кто знал о жизни и игре на струнах человеческой души все. Он наставлял, помогал, иногда легонько, но в меру поддерживая не пришедшего ко двору юношу. Пубертат по настоянию духовника юноша встретил усиленными тренировками в военном деле. А куда еще прикажете девать нерастраченную энергию, отвергнутую женской частью коллектива тела? Тем более, что отец Ансельм договорился со своим старым другом о занятиях в местном патриотическом клубе, где давалась вполне себе неплохая НВП. Военное дело юноше понравилось, и вот уже инструктор господин Повелос приглашает своих сослуживцев, дабы показать щенку что-нибудь этакое. Этаким нередко становилась тактика – бой с холодничком, ручное огнестрельное оружие и даже минно-взрывное дело. А почему бы и нет? «Для тебя, Шкет, ничего не жалко», — часто любил повторять один из инструкторов, старый казак Прохор. Впрочем, дальше определенной границы с ним не сближались и инструкторы. Знания передавали, будь здоров, а вот обычные человеческие эмоции, эх. Однако неизбалованному вниманием Кости и этого казалось достаточно. Пока достаточно. Однако и эта стабильность длилась недолго. Куда-то под разными предлогами стали исчезать инструкторы, да и сам Повелос все реже навещал стены тренировочного комплекса. Впрочем, тренироваться юноши не запрещали. Под навязчивым вниманием отца Ансельма. Тот тактично наблюдал издалека, как юноша шлифует свои навыки и тщательно следил за тем, чтобы Костя не пересекался с другими обитателями тренировочного комплекса. В груди же молодого человека поселилась непонятная дыра, от которой несло холодом и болью, и не было рядом человека, способного заткнуть ее добрым словом или дружеским плечом. В 16-летие Костя встретил, работая на небольшую банду, промышлявшую контрабандой и прочими шалостями, не гнушаясь и убийствами тех, кто потенциально способен был разрушить их рискованный, но очень прибыльный бизнес. Парень же от откровенного криминала был далек, а потому занял место ближника главаря, имевшего вполне себе говорящее прозвище «Ебань» — «Ночная смена» китайский. Автор строк лично не проверял точность перевода, но не верить знаменитому русскому писателю Александру Бушкову оснований нет никаких. Перевод давался в книге НКВД «Война с неведомым». Раскосый азиат родом был из ханьцев, а потом сам в своем прозвище видел лишь символизм ночных работников, не обращая внимания на легкие усмешки русскоязычных подчиненных. Да и почти безграничная жестокость, помноженная на азиатскую изощренность в пытках, с которой он решал конфликтные ситуации, ухмылочки стерла моментально, в иных случаях и вместе с теми лицами. Гасил облик неугодного ханец быстро и без каких-либо рефлексий. Впрочем, не в ущерб делу, конечно же. Работать на столь противоречивого и резкого человека Костик не хотел абсолютно, да вот больно его духовник просил. Да и пубертат диктовал свои условия. Девушкой парень так и не обзавелся, а бордели требовали денег, так что свое настоящее положение юноша оценил очень быстро. Ханин же тоже в накладе не остался, оценив работу юноши с короткостволом на ближней дистанции. Что связывало духовника и контрабандиста, столь легко доверившего незнакомому человеку свою спину? Костик, если и задавался этим вопросом, то очень недолго. Деньги сделали свое дело, а подсказки старших товарищей, как их потратить с пользой для души и тела, дали немало пищи для размышления и открыли огромное поле для экспериментов. Надо сказать, что отец Ансельм Константина из виду не выпускал, закрывая глаза на мелкие не очень шалости, но пересекая любое разрушение ума и тела. Однако на людях они уже не встречались, лишь изредка наставник приглашал своего ученика к себе. «Ты, воин!» — глубоким голосом вещала сгорбленная годами и старыми травмами фигура, вечно укутанная старой сутаной, развалившись в любимом кресле. «Твоя задача — жить и совершенствоваться в своих навыках. Люди не приняли тебя, так докажи, что ты лучше их. Привязанность, дружба, сочувствие — все это для тебя должно стать пустым звуком, непозволительными слабостями. Твой путь — путь одиночки, сильного, бесстрашного, тотально эффективного. Не позволяй лишним чувствам затуманивать твой великолепный разум. Все они...» На этих словах духовник обычно делал широкий жест в сторону единственного окна в келье школы. «Растут, живут и умирают, так и не познав, что есть настоящая сила. Скажи мне, грех ли убить человека?» 12-летний тогда еще Костик всего один раз отнес ей поступок к дурным, но зарекся повторять этот опыт после жестокой отповеди. «А если он насильник, убийца, террорист, готовый рвануть бомбу в центре города? Всегда должны быть те, кто борется со злом радикальными методами, как хирурги, отсекая пораженный орган, спасают остальной организм. Ты солдат, твой выбор всегда будет между плохим и ужасным. Это твоя судьба». И Костик верил, доверял он единственному близкому человеку. А как же иначе? Казалось бы, живи, да радуйся. Работа хоть и не слишком приятная, да ведь и навыки свои применять не приходится. Репутация Ебаня являлась для него куда лучшей защитой, чем ствол недотелохрана. Всего-то и обязанностей — маячить где-нибудь поблизости, в готовности ко всему, а денежки-то капают, да и времени на их трату стало куда больше, чем в иезуитском приюте. Тогда-то и появилась Лера. Они буквально случайно столкнулись посреди улицы. Если бы Костик задумывался о таких вещах, то наверняка бы решил, что это та самая искра. Она была словно олицетворением всего того, чего так не хватало Константину. Добрая, смешливая девчушка буквально покорила его сердце настолько, что привит ему в банде утилитарный подход к женскому полу по принципу «товар-деньги» дал трещину. Долгими часами они гуляли по улицам старого латвийского городка, которые теперь казались парню не угрюмыми и мрачными, а чуть ли не декорациями к рыцарскому роману с ним в главной роли. Парень и сам не смог сказать, почему он впервые обманул отца Ансельма, скрыв свою влюбленность, но факт оставался фактом. Делиться этим чувством ему не хотелось даже с духовником. Целых 2 месяца Костик наслаждался неожиданно свалившимся на него счастьем, совершенно забыв, что большинство современных спецслужб используют наработки именно иезуитских сообществ в своей работе. Естественно, духовник об увлечении своего воспитанника знал, но решил оставить все как есть, пока. Второй удар судьбы, если она вообще существует, Костика почти сломал. Однажды его Лера просто не пришла на свидание. Молчал и ее телефон. Отметки в мессенджерах молчали. Через 2 дня нервы парня не выдержали напряжения. И он обратился к одному из торпед ебани, с кем у него сложились вполне себе приятельские отношения, с просьбой помочь найти девушку. Уже через 2 часа он стоял перед холодным столом, не в силах отвести взгляд от изуродованного тела, лишь краем сознания фиксируя отчет патолога-анатома. Обширные повреждения внутренних органов, повреждения в области паха, следы насилия, множественные колото-резанные раны. А Костик все молчал, молчал и запоминал. Запоминал каждую черточку не просто изуродованного, а изуродованного старательно, и все еще самого милого на свете для него лица. Так и не сказав ни слова, парень развернулся и вышел из мертвецкой. Сутки он просто сидел на полу в своей квартире без движения, уставившись пустым взором в стену. В таком состоянии его и нашел обеспокоенный потерей воспитанника духовник. Старый священнослужитель лишь обнял парня и прошептал всего 3 слова. «Я найду кто». Костик не отреагировал. Вот теперь он действительно превратился в автомат без чувств, эмоций и сомнений. Все, что ему было нужно — цель, и она у него появилась. Отец же Ансельм свое обещание сдержал. Уже через 12 часов он назвал своему воспитаннику имя, адрес и примерный план работы по объекту. С этой секунды у Костика появилась новая цель в жизни. Единственная цель в жизни. А вот мыслей не было. Совсем. Усадьба Воронцовых, Оренбургская губерния. День 81 от прибытия в столицу Российской империи. Евгения Воронцова была в редком для нее настроении. Девочка желала покапризничать с самого утра. В такие моменты ее природное упрямство побеждало разум и подаренное вселенной жизнелюбие. Угомонить девчушку в подобном состоянии мог только брат. Но он был так далеко. Всем остальным не рекомендовалось даже рисковать. Однако сейчас девочка выбрала очень неудачный момент, прямо перед выездом. «Не поеду», — громко топнула ножкой Женечка, выражая свое намерение покапризничать. «Она мне не нравится, просто не хочу». «Девочка, послушай, мы просто прокатимся», — начала спокойным тоном штатный снайпер группы Лена Кошка, коей сегодня выпало сопровождать сестренку Матвея в школу. Обычно мягкие черты лица и обволакивающий голос кудрявой невысокой красавицы были способны убедить кого угодно и в чем угодно. Смеющиеся же карие глаза могли одним взглядом расположить к себе даже самого недоверчивого человека. Однако сегодня ей даже договорить не удалось. «Не хочу!» — разнесся очередной детский клич под сводами ангара. Командир группы меж тем лишь усмехнулся, напивая себе под нос. «Или, может, обратимся к врачу? Ничего я!» Дуэт короля и принцессы из мультипликационного фильма «По следам бременских музыкантов». «Не хочу!» — взвился к потолку ангара детский вопль. «Отпусти меня! Сейчас же!» Кошка лишь помотала головой, позволив кудряшкам, против обыкновения, не спадающим по плечам, пару раз хлестнуть ее по лицу. Растерянный же заместитель командира группы по прозвищу «Могильщик», попытавшийся помочь девчушке забраться в машину, в смущение отдернул руку, что вызвало легкую усмешку окружающих. Двухметровый громила, что называется, поперек себя шире, разом приобретший вид какающего котика, действительно был забавен. Тем временем ситуация с каждой минутой становилась все серьезнее. Запихать строптивую девчонку в машину не позволял прямой приказ графа, который в предчувствии обоих приемных внуков верил на полном серьезе. По крайней мере, в случае с Матвеем это себя оправдывало всегда. На общих тренировках в данном феномене мог убедиться каждый из собравшихся. Тем временем еще 5 минут провозиться, и на графике движения можно ставить крест, а это просто непрофессионально, черт возьми. «Ну в чем дело? Тебе не нравится машина?» — терпеливо спросил незаметно подошедший Артем Крестов, похлопывая рукой по серебристому ребристому боку. Чем ребенку не угодил графский Т-98 «Комбат», было решительно непонятно. Еще вчера она с удовольствием каталась в исключительно комфортном салоне, разработанного для перевозки VIP-персон в зоне боевых действий внедорожника. Впрочем, девчушка иногда цеплялась за какую-то мысль, и переубедить ее стоило большого труда. «Крестик!» — притворно захныкала девушка, до этого момента никому не раскрывавшая причин своего недовольства. «Мне она не нравится!» Вот так вот. Там, где другие вот уже 15 минут не могли понять, что происходит, 18-летний гвардеец рода справился за 15 секунд. Так ведь это ж Артем. Женечка хорошо помнила, с кем дружит ее брат. Да и втайне от воспитателя у него всегда можно было найти небольшой кулек со сладостями для младшей сестренки лучшего друга. «Хорошо, сейчас решим вопрос», — серьезно покивал он, глядя в сверкающие неподдельным возмущением из-под насупленных бровок детские глазки. С этими словами гвардеец встал с корточек и, поправив костюм, отошел в другой конец гаража, чтобы поговорить с шефом. Гаражом, кстати, отдельное крыло графской усадьбы назвать было сложно. Скорее на ум приходило определение АТЦ — автотранспортный цех. Здесь квартировали несколько десятков авто рода, от дорогих внедорожников-наследников до машин трассового сопровождения охраны. Тут же проводились их ремонт и обслуживание. Нередко на прицепах завозились и вертолеты авиакрыла Воронцовых, самолеты же десяток лицензионных копий бразильского «Тукана» предпочитали чинить на небольшом аэродромчике, также расположенном на территории усадьбы. Под бизнес-джеты и транспортную авиацию были арендованы несколько ангаров Пулково, также уже освоенных техниками рода. Кстати, Женечка, решившая, что именно сейчас хочет побегать вокруг одной из «Тойот» охраны со снятым на профилактику магокинетическим станкачом, об этаже под кодом -1 не знала. Между тем, всего в 5 метрах от выбивающих веселую дробь по бетону детских сандалек начинался потолок сопоставимого по размерам помещения. Там своего часа ждали пусть старые, но содержащиеся в исключительном порядке БРДМ-2 и пара БТР-82. Рот имел право на гвардию, а его история просто кричала о том, что содержать ее в готовности требуется всегда. Кстати, был еще и этаж -2. О нем не знал даже Матвей. «Тема!» Детский визг вновь заставил помощницу старшего группы. Мысленно, конечно. Он же, блин, профессионал. «Да, Женька». Тут же появился молодой гвардеец, пряча телефон во внутренний карман пиджака. «Давай так, ты садись в машину, а я с тобой поеду. Провожу тебя до школы. Хорошо, милая?» «Да». Ребенок был просто в восторге, еще бы. С Артемом вообще ничего не страшно. Всякий знает, что за сестренку лучшего друга молодой волкодав порвет вообще кого угодно, невзирая на имя звания. «Так, тогда садись в машину, а я поеду с сопровождением». «Ну...» — снова надула губки Женечка. «Евгения», — серьезно сказал широкоплечий парень, присаживаясь на корточки так, чтобы его голубые глаза оказались вровень с карими детскими. «Надо». На этот раз кривляния не последовало. Матвеевская сестренка всегда знала, перед какой чертой про свои хотелки стоит забыть. Это сейчас Артем добрый и понимающий. Однако стоит его разозлить, и он мигом превратится в гвардейца со вполне говорящим позывным «Крест». С него останется выезд вообще отменить под свою ответственность. И вот тогда и придется объяснять графу, что произошло. А при чувствах дело не пришьешь. Правильно объяснить, что с ней происходит, девочка пока не умела. Но как описать то тоскливое чувство, что не давало ей сейчас залезть внутрь красивой серебристой машинки? С другой стороны, едва Артем предложил поехать с ними, как ей стало куда легче, но все же. «Я не хочу никуда ехать», — детская мордашка приняла несвойственное возрасту серьезное выражение лица. «Вот как?» — протянул парень, но тут же спросил командира группы, жестом объяснив, что имеет в виду. «Защита». «Б-7, Б-8», — коротко ответил тот, усиленная М-генератором. «Пойдет», — себе под нос буркнул парень, оборачиваясь к насупленной девчушке. «Тогда сделаем так». Инструкция насчет перевозки членов рода во время повышенной готовности была довольно строгой, и молодой гвардеец не позволил бы себе отступить от нее ни на шаг. Однако в данном случае регламент допускал замену машины на автомобиль охраны. «Ура!» — Женькин счастливый визг подтвердил заключение сделки. «Только мне все равно придется ехать в другой машине», — усмехнулся парень, поднимаясь. Ну да, он не был бойцом контура, охранявшего девочку непосредственно у тела, а потому в случае нештатной ситуации только мешал собой профессионалам. Но вот в машине сопровождения прокатиться с сестренкой Матвея, так почему бы и нет? Улыбка девчушки слегка подувяла. «Вот блин!» — заключило чудное создание и, еще секунду поразмышляв, слегка наморщив лоб, констатировала. «Жопа!» Последнее заключение потонуло в хохоте телохранителей, легко перекрытым мощным ревом. «Эй! Тебя кто так выражаться научил?» Однако девочка уже юркнула в бронированное нутро внедорожника, вполне элегантно оставив вопрос без ответа.